Как тебе не стыдно? Стыдно. А что это такое? Шучу. Беги на занятия, развеселился напарник, махнув рукой в сторону входа. Вера гостинцу обрадовалась и тут же занесла его в будку, торжественно пообещав слопать мясо на ужин. Конечно, немного поделившись с напарником занудой. В учебном корпусе номер один новобранцев Шанхая ждал молодой мужчина-старший. Он сходу принялся обучать своих подопечных новому для них предмету, видам скафандров и правилам их обслуживания. Первым делом учитель надел легкий скафандр на землянку. В качестве учебного пособия листарианец крутил и вертел девушку, как куклу. Затем каждый рекрут поочередно примерил скафандр на себя. После закрепления навыков настала очередь изучать средний скафандр, и вновь инструктор выбрал Веру. Замученная землянка сопела, кряхтела, краснела от натуги, но самоотверженно надевала на себя защитную амуницию. Когда старший извлек тяжелый бронированный скафандр, Акулов сам вышел из строя и предложил учителю свои услуги в качестве живого манекена. Листарианец сначала замешкался, но затем отпустил землянку, к которой, как почувствовал Геннадий, инструктор пылал совсем не детским влечением. Наконец занятия закончились, и старший отпустил учеников восвояси. Шагая к выходу вместе с землячкой, Акулов, желая позлить листарианца, приобнял девушку за талию. Вера в ответ прижалась плотнее и, погладив мужчину по спине, обхватила за пояс, словно тысячи иголок впились землянину в спину. Превозмогая нестерпимую боль, Геннадий развернулся. Старший стоял, широко расставив ноги, и пристально смотрел в его сторону. Вскипая от ярости, вызванной несправедливостью ситуации, Акулов остановился и вперил в листарианца полный праведной злобы взгляд. Старший сначала стушевался и опустил голову, но в следующее мгновение вновь вонзил в землянина пристальный и ненавидящий взор. На лице Геннадия словно вспыхнуло пламя. Его жадные языки потекли в разные стороны, в первую очередь выжигая глаза. Собрав всю ярость в кипящий ком, Акулов подхватил его взором и мысленно швырнул оппоненту в переносицу. Листарианец отшатнулся и растерянно огляделся по сторонам. Старшего морально добила Вера. Ткнув указательным пальцем в учителя, девушка весело прокомментировала: «Гена, вот этому кексу я тогда заехала пяткой в челюсть». Земляне задорно рассмеялись. Листарианец вновь закрутил головой, затем отвернулся от обидчиков к темному окну. Уже снаружи здания девушка заметила Акулову. «Похоже, ты заимел себе первого врага. Точняк, только это уже не первый. Кто еще?» Ее глаза загорелись любопытством. «Старшая до края и ее помощник Рект. Ты здесь время не теряешь», усмехнулась девушка. Проводив Веру, Геннадий зашагал к своей будке. После ужина в компании напарника землянин почувствовал, что все-таки сегодня утомился. За разговором с товарищем он незаметно для себя уснул. Проснулся от уже порядком надоевшего голоса. «Помощник Ген, позавтракай и двигайся в учебный корпус номер 3». После приема пищи землянин зашел за Верой, они вместе направились на занятия по силовым упражнениям. В здании, в котором стены и полы были обшиты толстыми пористыми матами, новобранцев Шанхая ждала до края. Брюнетка хищно оглядела строй помощников, задержав пристальный взгляд на Акулове. У землянина же хватило терпения не смотреть старшей в глаза. Листарианка отошла к темному окну и негромко заговорила. Тема сегодняшнего занятия – изучение энергетических ударов и скачков противника, а также возможные методы противодействия. Атаки старших конорцев практически не отличаются от наших, поэтому я буду приводить их варианты на своем примере. Ген, ко мне. В руках брюнетки появился белый костюм, отдаленно напоминающий кого-то из смешариков. Едва Акулов приблизился к старшей, та принялась облачать его в это прикольное одеяние. Защелкали замки застежки. Перекидывая мужчине лямки через плечи, до края медленно вдавила свои длинные ногти ему в шею и плавно потянула пальцы вниз. Сжав зубы от боли, землянин даже не шелохнулся. Листарианка обогнула его спереди и, пристально глядя в глаза, принялась защелкивать замки на амуниции. Геннадий посмотрел на оппонентку, но при этом он представил, что видит перед собой просто надоедливую муху. Старшая скрипнула зубами и, закончив работу, отошла от мужчины примерно метров на 5. «Классический удар», — возвестила она новобранцам, — «может выглядеть так». Резко развернувшись к Акулову, брюнетка толкнула правую руку вперед. Землянин почувствовал, как неведомая сила подхватила его и швырнула к задней стене. Защитный костюм значительно смягчил силу удара. Хотя быть мячиком Геннадию совсем не понравилось. Едва поднялся на ноги, как повторный удар листорианки швырнул его еще раз. Затем снова и снова. В каждом энергетическом всплеске старший землянин явно ощущал ненависть, злобу и какую-то неуловимую досаду, а также душевную пустоту. Тем не менее, помня вчерашние наставления Настории, Акулов стоически терпел издевательство учительницы. «Может, хватит его колбасить?» – раздался в помещении звонкий голос землянки. «Ничего, зайка, я в норме», – откликнулся Геннадий. «Вчера ты терпела, сегодня моя очередь». До края прекратила швыряние и уставилась на Веру. Девушка в ответ просто отвернулась. Временно позабыв о жертве, брюнетка подошла к новобранцам. Кроме энергетических ударов, которые вы сейчас наблюдали, существуют также энергетические подскоки, продолжила листорианка. Кстати, именно они в большинстве случаев сразу же фиксируются строгами. Поэтому и применяются старшими крайне редко. Ага, не выдержал землянин. Только при моей поимке два раза. Сейчас я вам это продемонстрирую. Не обратила внимания на слова Акулова до края. Вначале Геннадий почувствовал неприятный зуд с правой стороны. Сначала раздался громкий треск, и именно там появилась брюнетка. С силой толкнув мужчину в бок, она с таким же треском исчезла. Землянину в своем костюме не оставалось другого, как грохнуться на маты покрытия. Последовали еще несколько подскоков. Каждый раз Сокулов предугадывал появление старшей, но благоразумно не показывал вида. Листорианка вновь толкала мужчину на маты, а иной раз силой била его в бок, грудь, голову. Постепенно это свинство стало Геннадию надоедать. В очередной раз, почувствовав появление до края слева, Акулов шагнул в эту сторону и, выставив левый локоть, сделал упор в него правой рукой. Почти одновременно с треском появившейся брюнетки, мужчина почувствовал удар в локоть. Затем раздался женский вопль, и листорианка закрутилась на полу, сжимая ладонями ушибленную голову. Не выдержав, землянин злорадно рассмеялся. До края моментально собралась и исчезла. Появившись с другого бока, брюнетка врезалась корпусом в правый локоть Геннадия. Взвизгнув от боли и возникнув в очередной раз со спины мужчины, она впечаталась лбом в вытянутый каблук сапога Акулова. Среди новобранцев послышались смешки. Громче всех не сдерживала себя Вера. Листорианка материализовалась перед помощниками и вновь атаковала Геннадия серией энергетических ударов. «Нет», – психанул Акулов, – «я так больше не могу». Предугадав направление очередной атаки, он бросился в противоположную сторону. Следующий удар настиг его на полу, и Геннадий в защитном костюме смешарика закувыркался по помещению. До края двинулась на землянина, продолжая наносить ему большие и малые удары. Внезапно Акулов отчетливо уловил, что старшая слабеет с каждой секундой. Поднявшись на ноги, он двинулся навстречу злобной фурии. Во время очередного удара, мужчина вскинул обе руки и ударная волна, направленная на него, отклонилась в сторону. Еще удар. Снова рикошет. В бессильной ярости брюнетка прибавила скорость. Но, приблизившись к Геннадию, она иссякла окончательно. После последнего и бессмысленного взмаха руками листорианка буквально рухнула мужчине на руки. «Рект!» – неожиданно пронзительно выкрикнула брюнетка. Входная дверь распахнулась, и в помещение ворвался подчиненный до края. Натужно сопя и сжимая кулаки, шкаф решительно направился к землянину. На его пути возникла Вера и сходу нанесла удар ногой здоровяку в солнечное сплетение. Протяжно захрипев, тот рухнул на маты. Через мгновение в дверной проем заскочили несколько контролеров с короткими, похожими на винтовочные обрезы, стволами. Помощники встревоженно загудели и попытались перекрыть лягушатам дорогу. «Молодцы, ребята!» – мысленно обрадовался Акулов, укладывая обессиленную листорианку на маты. Никто не ожидал, что контролеры откроют огонь. Молнии разрядов вырвались из стволов и ударили в толпу рекрутов. Кто-то пронзительно закричал, кто-то упал. Геннадий бросился вперед. Ближайший лягушонок навел на него оружие, но землянин, толкнув руку вперед, выбил ствол из рук контролера. В следующий момент сверкающий зигзаг ударил в Акулова справа. Мужчина беззвучно рухнул на маты. Глава 11. Знакомые серый потолок, стены, хронтар, палата Любисы. Догадался Геннадий. Сама врачеватель сидела спиной к пациенту и колдовала над прибором с маленьким экраном и множеством кнопок. Землянин попытался пошевелить руками, дернул ногами. Бесполезно. Приподняв голову, Акулов обнаружил, что все его конечности, торчащие из черной хламиды, стянуты кожаными ремнями. Так и знала, что очень скоро тебя увижу вновь, заявила Любеса, не оборачиваясь. Что я тут делаю? Задал справедливый вопрос землянин. Находишься под моим наблюдением, листорианка развернулась лицом к мужчине. А, стоп, сразу прервала его медик. Запомни то, что я сейчас тебе скажу. Все свои неожиданно открывшиеся способности ты обнаружил только вчера. И именно во время энергетических ударов до края. Но никак не раньше. Понял. Да, а. Они появились у тебя спонтанно и только после болезненного воздействия старшей. Как противодействие. Усвоил. Любеса обеспокоенно смотрела на своего пациента. Ага. А почему? Потому что тебя будут расспрашивать. Чуть ли не закричала она. А сейчас я пытаюсь спасти тебя от распыления или возвращения. Возвращение. Надежду в голосе Акулови не расслышал бы только глухой. Да, но это не то, что ты думаешь. Тебя вернут домой. И неважно, в какое время. Да, ты окажешься в своем мире, уже тише объясняла женщина. Но вряд ли старшие будут синхронизировать прыжок с твоей эпохой. В лучшем случае попадешь на несколько сотен периодов выше или ниже. Но это все мелочи. У тебя будет полностью обнулена память. Вот это и называется возвращением. Печально закончила она. Ясно. Что же мне делать? Слушать только меня, медик вздохнула, словно собиралась силами, и спросила. Когда у тебя возникла способность противодействовать ударам до края? Во время ее болезненных атак. Умница. Улыбнулась Любеса. Быстро учишься. Если комиссия пройдет нормально, тебя оправдают. А значит, будешь служить по контракту дальше. Пока, отдыхай. Нельзя ли меня развязать? Все конечности затекли. Акулов подергал руками и ногами. Так уж и все. В глазах женщины загорелся огонек. Не имею права. Твой настоящий статус еще не ясен. Я не имею права рисковать. Хотя бы ради своей безопасности. Я обещаю, что не причиню тебе никакого вреда. Попытался убедить ее Геннадий. Верю. Но у меня инструкции. Строго ответила рыжая. У меня все конечности отвалятся. Ладно, притворно вздохнула врачеватель, загадочно улыбаясь. Некоторые конечности я тебе освобожу. По очереди. Лежи, не дергайся. Любеса встала со стула и наклонилась над Акуловым. Ты куда полезла? Попытался остановить медика Геннадий, когда ее наглые пальчики стали подниматься вдоль его ног. Расслабься. Спустя некоторое время Любеса полностью освободила Акулова от пут. Приготовила свой фирменный бульон из мяса птицы. Листорианка и землянин уселись с посудой прямо на кушетке и с удовольствием принялись за еду. Едва они закончили, как в палату влетела Настория. Словно споткнувшись, она удивленно уставилась на сладкую парочку. Вот, решила его покормить, смущенная Любеса поднялась с кушетки. Развязав помощника, ты нарушила инструкции. Растерянно пробормотала старшая. «Доложишь комиссии?» «Валяй!» «Нет, но...» «Зачем явилась?» «За вами!» Комиссия собралась. Через 5 минут связанного ремнями Акулова сопровождали по коридору обе листрянки. Мужчина шагал в тапочках на босу ногу и все в той же черной хламиде. Процессия приблизилась к входу с красным квадратиком. Настория открыла дверь, и троица прошла в просторную каюту-куб. У противоположной от двери стены на удобных креслах устроились несколько человек различного пола и возраста. Среди них Геннадий узнал Хронкомма и до краю. Двое лягушат с оружием в руках приняли землянина у сопровождающих и усадили его прямо на пол перед присутствующими. Сами же застыли у Акулова по бокам. Вся комиссия в сборе, поднялся первым Хронкомм. Обвинитель до края, начинай. Брюнетка резко поднялась с кресла и гневно отчеканила каждое слово, глядя в глаза Акулову. «Я обвиняю помощника Гена в сокрытии открывшихся у него способностей и применении их против старшей и контролеров, а также в вовлечении в организованный мятеж новоприбывших помощников». «Помощник Ген», — повернулся к землянину командир Хронтера. «Тебе есть что возразить старшей до края?» «Много чего», — ответил Акулов, не вставая. «Все эти способности я обнаружил в себе недавно, во время силовых воздействий на меня до края». «Значит, до этого случая ты ничего подобного не ощущал», — уточнил Хронком, нахмурив брови. «Нет», — спокойно ответил Геннадий. «А что произошло во время твоей работы при перезарядке Хронтера?» «Что именно?» «Ты предотвратил падение Хронкапсулы». Хронком внимательно следил за землянином, ожидая его ответа. «А, это получилось спонтанно. Я не придал данному моменту значения и практически сразу об этом забыл. Врачеватель Любеса, повернулся командир Хронтера к рыжей докторше. Ты допускаешь такое? Вполне, ответила Любеса, не поворачиваясь в сторону обвиняемого. Хорошо, кивнул глава комиссии. Помощник Ген, что ты скажешь на обвинение в применении силы против Докраи? Я действовал механически, в первую очередь, пытаясь защитить себя от губительных ударов старшей, невозмутимо ответил Геннадий. А нападение на контролеров? Они напали первые. На тебя, на помощников. Ты подбивал их на мятеж? Нет. Почему же помощники организованно вступились за тебя? Акулов перевел взгляд с командира Хронтера на брюнетку. Было видно, что старшая с трудом сдерживается, но ее состояние выдавали лишь сильно сжатые в кулаки руки. Возможно, из-за несправедливого обращения со мной до края. Защитник Настория, ты допускаешь такое? Да. Подскочила с места блондинка. Хорошо. Обвинитель до края, что еще можешь предъявить помощнику Ген? А разве предыдущих обвинений недостаточно? Да за это распылить мало. Крикнула она в ответ. Спокойно. Осадил ее Хронком. Анализ записи занятий показал, что ты проводила их в высшей степени агрессивно. К тому же явно акцентируя силу против единственного человека, помощника Ген. Я сделал заключение, что ты испытываешь к нему личную неприязнь, что совершенно неприемлемо в нашей службе. Значит, его не накажут. Не смогла сдержать ярости до края. Записи первого боя, а также спасение Хронкапсулы говорят о его лояльности к нам. Правда, пока не ясны мотивы помощников защитить его от контролеров. Гадайте, гадайте. Злорадно подумал землянин. Кроме Верки, там больше никто не командовал. Бросив полный ненависти взгляд на Акулова, брюнетка села на место. Что касается неповиновения помощников, через четверо суток у них появится возможность исправиться, заключил Хронком. Какие будут предложения по Гену? Желательно продолжить обследование его открывшихся способностей, поднялась с места Любеса. Ты права, кивнул глава комиссии. Забирай его суток на трое-четверо. Повернувшись ко всем остальным, добавил, все свободны. Присутствующие принялись расходиться, а довольная врачеватель повела Акулова к себе. Настория не спешила уходить и печально смотрела вслед землянину. Кажется, с наказанием пронесло, облегченно вздохнул про себя мужчина. А вот от Любесы не отмажешься. Четверо суток провел Геннадий в плену у врачевателя. Все это время ему пришлось щеголять в ненавистной хламиде. Периодически Любеса подключала мужчину к различным приборам и добросовестно снимала с них показания. А вот в остальные дни и ночи. Под конец срока своего пребывания землянин уже открыто возмущался кулинарным однообразием врачевателя, которая умела готовить только одно блюдо. В ответ Любеса грозилась перевести пациента с мясных бульонов на энергетические брикеты или разобрать его на запчасти. Наконец отведенное для обследований время закончилось. Медик принесла для Акулова повседневную форму и обувь. Наблюдая, как он переодевается, женщина тихо вздыхала. По дороге в посадочный ангар, куда она его провожала, Любеса проронила. «Не знаю, увижу ли я тебя еще». «Это почему?» – насторожился землянин. «Знал бы, куда тебя отправляют. Куда же? Не имею права говорить. И все-таки, топай-топай, вредина. Бульоны мои ему надоели». С напускной злостью проговорила она. В ангаре уже стояли в две шеренги помощники, штрафники из Шанхая. Медик подтолкнула мужчину вперед и, не прощаясь, ушла. Не видя лица Любесы, Геннадий все равно ощутил исходящую от нее тоску. Перед помощниками появился Хронком. Акулов быстро бросился в строй. Среди стоящих рядом людей он заметил знакомые по последним занятиям лицам. Значит, Вера тоже где-то здесь. Землянин завертел головой по сторонам. Помощники. Обратился к строю Хронком. Вы находитесь на Лестере совсем недавно, а уже совершили значительное нарушение. Нападение на контролеров – это практически открытый мятеж. За это полагается довольно строгое наказание, вплоть до возвращения. Подозреваю, вы не знаете, что это такое. Но лучше и не знать совсем. Я решил дать вам возможность искупить свою вину. Вы временно отправляетесь в распоряжение центральной ударной группировки. Рекомендую беспрекословно подчиняться приказам новых командиров. Только дисциплина и порядок позволит вам выполнить боевую задачу и вернуться на Хронтар. Удачи! Хронком удалился. А спустя минуту в ангар влетели автобусы. На этот раз транспорты были раза в два длиннее, но немного уже. Появившиеся контролеры принялись загонять помощников в салоны. Внутри удобные кресла по четыре в ряд с проходом посередине. Видимо, пункт назначения не близкий. С тоской подумал Акулов, располагаясь в кресле у широкого иллюминатора. Куда еще нас зашвырнут? Вскоре автобусы были заполнены. Геннадий осмотрел салон, но Веру не обнаружил. С противным завыванием двигателей транспорты стартовали. При вылете из ангара один автобус прошел достаточно близко к транспорту землянина. У его иллюминатора Акулов увидел Веру. Мужчина отчаянно замахал ей руками, но девушка смотрела куда-то в сторону. Разминулись. Транспорты покинули шлюзовые ворота посадочного ангара и устремились в темноту. Покосившись на уснувшего в соседнем кресле полного мужчину, Геннадий также закрыл глаза. Удобное кресло и четверо суток в гостях у Любисы сделали свое дело, землянин провалился в сон. Глава 12. Акулова разбудили непонятные звуки. Спросонья он не сразу сообразил, что это. Лишь через несколько секунд дошло. Сосед по креслу неистово храпел. Коротко размахнувшись, Геннадий ткнул мужчине в бок кулаком. Тот резко дернулся и открыл глаза. Бросив взгляд по сторонам, вопросительно пробормотал. «А, что, немцы в городе?» Пробурчал недовольный и невыспавшийся землянин. «А при чем тут я?» Задал справедливый вопрос попутчик. «Проехали». Акулов оторопело уставился в иллюминатор. За бортом автобуса светило солнце. «Ну, конечно, не такой, как на земле». Местная звезда выдавала не очень яркий, но вполне приятный глазу свет. Транспорт летел на высоте 2-3 километров, но землянин и отсюда видел гигантские строения в форме многоугольных башен. Эти объекты раскинулись по бескрайней пустыне, насколько хватало глаз. Возле каждого колосса кипела активная жизнь. На верхние плоские крыши башен постоянно садились и взлетали летательные аппараты различной конфигурации. В некоторых из них, судя по хищным формам и выделяющимся стволам бортового вооружения, легко угадывались военные машины. Покрутив головой, Геннадий обнаружил, что кроме его автобуса рядом летели еще четыре. Где-то недалеко Верка, с теплотой подумал землянин. Куда же нас все-таки везут? Внезапно один автобус покинул стаю и двинулся в сторону ближайшей башни. Через некоторое время ушел вниз следующий транспорт. А потом настала очередь автобуса с землянином. Маневрируя среди стартующих и садящихся аппаратов, транспорт с помощниками произвел посадку на крыше башни. Едва пассажиры вышли, автобус в тот же момент взмыл в небо. На площадке появился мужчина в легком скафандре с открытым забралом и, сильно припадая на правую ногу, подошел к настороженно озирающимся людям. «Приветствую вас, друзья мои. Я, коммердиц», обратился он к новоприбывшим. «Не знаю, за что вас наказал Хронком, но, тем не менее, вы сейчас находитесь на объекте 303. Здесь нет старших и контролеров. Распорядок тут проще. Но, надеюсь, что вести будете себя дисциплинированно. Поверьте, в том, что вы оказались на Лестере, моей вины нет. Я всего лишь командир этого объекта, а вы – прикомандированные бойцы. После операции вы вернетесь к своим старшим и будете дослуживать контракт. Вопросы есть? Если нет, про какую операцию вы говорите, и каковы у нас шансы вернуться с нее невредимыми?» Моментально среагировал Акулов. «Операция боевая. Захват очередной планеты у конорцев. Шансы вернуться, скажу честно, зависит от обстоятельств. Ну, и от вашей подготовки к экстремальным ситуациям. Полагаю, я ответил на основные вопросы. А сейчас оставайтесь на месте. За вами придут мои бойцы». Диц захромал прочь. Помощники принялись тревожно обмениваться своими соображениями по поводу сложившейся ситуации. Но не прошло и минуты, как из многочисленных дверей объекта стали появляться люди в таких же открытых скафандрах, как и у Каммера. Они просто подходили к помощникам и без лишних слов предлагали следовать за ними. Некоторые уводили с собой по несколько шанхайских, но бывало, и по одному. Вот и к Геннадию подошел мужчина. Внешне он ничем не отличался от индейца, с той лишь разницей, что, в отличие от аборигена североамериканского континента, мужчина был облачен в легкий скафандр. «Я, Барац», — представился он, протягивая землянину руку. «Гена», — осторожно пожал Акулов пятерню в перчатке. «Пойдешь со мной паковать фальшблоки». Индеец двинулся вперед. Землянин зашагал за ним. Вход в неприметную будку, оказавшуюся шахтой лифта. Стремительный спуск. Мужчины оказались в длинном отсеке, почти полностью уставленном небольшими, метра 4 в длину, аппаратами. Обтекаемый корпус, круглая башня с орудием, на каждом боку по турбине на подвеске. Баррас подошел к крайнему агрегату и похлопал по нему ладонью в перчатке. «Вот он, гроза конорцев», — с гордостью произнес он. «Что это?» — поинтересовался Акулов. «Десантный блок. Правда, не настоящий. Как это? При высадке мы швыряем их на противника пачками. Конечно, вперемешку с боевыми блоками. Противник лупит по всему, что сыплется с неба, а настоящие цели имеют больший шанс добраться до поверхности планеты. Наверное, в твоем мире таких аппаратов нет». «Нет», — подтвердил землянин. «Но читал, что подобные технологии применяются в раздельных ядерных боеголовках межконтинентальных ракет». «Аво!» — воскликнул индеец. «Вы у себя швыряете через континенты ядерные ракеты. Представляю, сколько же у вас радиации. Ракетами мы пока не швыряемся, но постоянно к этому готовы. А радиации и так хватает. Видимо, на твоей планете отсутствуют внешние враги». «Ну да. Именно поэтому мы всю свою историю непрерывно воюем друг с другом. Если уцелеем после операции, расскажешь о своем мире подробней. Люблю узнавать что-нибудь новенькое. А пока давай займемся делом». Баррас потянул рычаг на передней части фальшблока. Откинулась крышка, и из зева аппарата выдвинулся плоский квадрат, внешне напоминающий планшет. Индеец приложил к нему на 2-3 секунды ладонь, и экран засветился. Отчетливо проступили символы силуэты фальшблока. «Вот смотри», — приступил к обучению Акулова Баррац. «Вот это изображение блока. Рядом — спираль. Это значит, что аппарат после выброса пойдет к поверхности планеты по спирали. Соответственно, противник может предположить, что пилот блока выполняет свой собственный маневр. Жмем на символ спирали, панель на место. По умолчанию программа поведения фальшблока у него в памяти. Здорово. Да, эти машинки спасли многих наших ребят». Учитель подошел к следующему аппарату и выдвинул его панель. Здесь изображены более 20 вариантов пикирования. Плавный спуск, стремительный, зигзагообразный, хаотичный и другие. Ставишь любой из них наугад. Старайся подряд не повторяться. Чередуй. Начинай заниматься с этого края, я – с другого. Геннадий с головой окунулся в новое и несложное занятие. Рычаг, панель, символ. Рычаг, панель, символ. Но уже после сотни фальшблоков незамысловатая работа стала землянина утомлять. На полном автоматизме он перемещался от аппарата к аппарату, вяло двигая руками. У крайнего в ряду фальшблока нужного рычага не оказалось. Акулов озадаченно изучил всю переднюю часть машины, но так и не открыл панель. Мужчина принялся дергать за выступающие детали на корпусе и давить все похожее на кнопки. «Эй, Гена!» — раздался окрик приближающегося индейца. «Этот аппарат не трогай. Что не так?» — задал вопрос землянин. «Это наш с тобой десантный блок. Именно на нем мы высадимся на планете противника. Я, как пилот стрелок, ты, как штурм-пехотинец. Нас на этом утюге будет только двое. Нет, на крейсере нас доукомплектуют тройками. Кто это?» «Контрактники-добровольцы со сроком службы 3 среднестатистических месяца. Такой маленький контракт. Везет же им. Зря завидуешь. Немногие из них дослуживают до его окончания. А, какой контракт у тебя?» «Добровольный. На год. Участвовал уже в 4 операциях. Надеюсь, и это не последнее. Давай закончим работу». Мужчины снова принялись за монотонный труд. Примерно через 2 часа все фальшблоки в отсеке были запрограммированы. Баррац открыл небольшую подсобку. Там он подобрал и приготовил для себя и землянина по тяжелому скафандру песчаной расцветки. Затем достал высококалорийные брикеты. «Я думал, что вас здесь кормят лучше», — протянул Акулов, нехотя сдирая упаковку с пищевого брикетика. «В основном, нормально», — ответил индеец. «Просто в скором времени высадка. Много есть не рекомендую». После скромного приема пищи Баррац открыл Геннадию десантный блок. Землянин довольно растянулся прямо на мягком покрытии пола машины. Индеец же ушел за оружием. Эх, горестно подумал Акулов о своем положении. Не одно, так другое. Нафига мне эти листарианские войны? Молодец, личное время планируешь правильно. Баррац с улыбкой посмотрел на сонного Геннадия и, откинув от стены блока плоское сиденье, расположился на нем. Затем он аккуратно опустил на мягкий пол макси-энерик и поясной контейнер с запасными картриджами. «Это твое», — сообщил индеец. «А сам с чем будешь воевать?» «Вот», — Баррац извлек мини-энерик. «Только он мне может и не пригодиться». «Почему?» «Мое главное оружие — сам десантный блок. Его броня — пушка. Буду координировать действия штурм-пехоты и поддерживать ее огнем. Трояки серьезно подготавливаются к взаимодействию со стрелками-пилотами. Это тебя, штрафника, сунули к нам без подготовки. Кстати, что же ты такого преступного совершил?» Повздорился старший. «Да, листерианцы за такое наказывают строго. А ты не с Лестера?» «Нет, я...» Пронзительно завыл ревун, и звук этот эхом заметался по всему отсеку. Индеец поднялся с места. «Гена, пора облачаться в тяжелые скафандры. Скоро старт». Баррац помог Акулову подогнать защитную амуницию и закрепить оружие. Ревун вновь подал голос. Индеец задраил в блоке все люки. Махнув рукой землянину, пилот стрелок забрался в башню. Геннадий вскарабкался за ним. Баррац устроился в удобном кресле перед матовым экраном, а Акулов присел на широкое сиденье позади пилота и осмотрелся. Башня просторная, вполне разместятся еще человека два. Ухватистые поручни, ремни безопасности, экраны меньше размером. Справа от индейца полка с несколькими ячейками. В одну из них Баррац вложил свой мини-энерик. «Ну, Гена, как тебе моя нора?» — спросил пилот стрелок. «Уютная», — кивнул землянин. «А насколько этот блок надежен?» «До первого попадания в него ракеты», — засмеялся индеец. «Шучу. Запас прочности неплохой. Но кто знает, чем нас угостит противник при встрече. Сколько всего помещается на борту человек?» Оглядываясь, поинтересовался Акулов. «До 12 штурм-пехотинцев. Каждый раз их количество зависит от поставленной задачи. Какое соотношение при высадке между фальшблоками и десантными блоками? Также зависит от командования. В основном нашему подразделению приходится имитировать массовую высадку в одном месте, чтобы отвлекать противника на себя. В это время главные силы Лестера наносят основной удар совсем в другом месте. Короче, мы должны играть роль приманки». Новость Акулова не обрадовала. «Именно так. Сходил за хлебом». Внутренние динамики блока донесли третий вопль ревуна. Баррац защелкнул забрало шлема и знаком показал землянину сделать то же самое. Затем они пристегнулись ремнями. Спустя минуту блок дернулся и мелко завибрировал. «Грузовик отделяет нашу секцию от объекта», — пояснил Акулову пилот через переговорное устройство шлема. Вибрация усилилась, затем последовали несколько ощутимых толчков. Внезапно все прекратилось. Через минуту спокойствия Геннадия резко прижало к сиденью. «Хорошо, что я так мало ел этой гадости», — подумал он про энергетическую еду. Индеец с трудом поднял руку вверх, дескать, взлетаем. И начались дикая тряска и грохот, сопровождающиеся перегрузкой. Акулову казалось, что его просто расплющило на сиденье. Как только грузовик вышел в открытый космос, дышать стало легче. Это и подтвердил пилот. Видимо, он с кем-то держал связь. «Куда мы двигаемся сейчас?» — поинтересовался у Баррац землянин. «На корабль», — матку ответил индеец. «На нем наши секции закрепит, блоки пополнит трояками, затем путь до перехода и скачок. А там и вражеская планета. Как она называется?» — поинтересовался Акулов. «Командование не считает нужным доводить до нас такую информацию. Я вот подумал. Листерианцы неимоверно круты, у них супер-пупер вооружение, возможность носиться по разным временам. Почему бы им не заскочить на проблемную планету на несколько лет назад до вторжения и не создать там все предпосылки для будущего успешного захвата? Раньше так и было, но конорцы, так же, как и листерианцы, использовали такие же лазейки. Первыми придумали блокировать планеты ученые Лестера, а за ними и противник. Сейчас на всех планетах, исключая дальние миры, стоят хронзамки. Так что, кроме варианта прямого вторжения, другой альтернативы нет». Примерно через час полета грузовик достиг корабля, матки, и началась разгрузка секций. На этот раз все перемещения происходили мягче. Вскоре после стыковки в секции Баррац появились 6 человек, облаченных в тяжелые скафандры с открытыми забралами шлемов и вооруженных лазерными карабинами «Макси-Энерик». Индеец потянул рычаг под креслом, и верх пехотного отсека отодвинулся в сторону. Трояки, а это были они, двинулись к десантному блоку. Пилот стрелок выбрался из башни. Землянин поспешил за ним. Новоприбывшие, громко разговаривая, приблизились к блоку. «Приветствую вас», — протянул руку троякам индеец. «Я, Баррац, пилот стрелок, А это ваш боевой коллега-помощник Гена. Приветствуем, надменно кивнул передний крепыш лет примерно 30. К сожалению, традиции нашего подразделения не позволяют знакомиться с пилотом перед высадкой. Только после, если уцелеем. Как знаете, опустил руку Барац. А зачем нам этот балласт? Ткнул указательным пальцем в Акулова низкорослый молодой парень. У Лестера так туго с бойцами. Какой толк от необученного помощника? Нам что, вместо боя придется нянчиться с ним? Командованию видней, нахмурившись, ответил индеец. Он хоть стрелять умеет, не унимался коротышка. Умею, спокойно ответил землянин и, мысленно создав шарик величиной с грецкий орех, толкнул его настырному бойцу в район кадыка. Коротышка захрипел и, схватившись обеими руками за горло, зашатался. Стоявшая рядом с ним миловидная девушка испуганно отскочила. Первым среагировал крепыш. Направив карабин на Акулова, он закричал: «Немедленно прекрати свои штучки!» Вслед за ним вскинули оружие остальные трояки. Барац выскочил вперед. «Ген, хватит! Остальные, бегом в блок!» В тот же момент раздался сигнал ревуна. Землянин отвернулся, а бойцы опустили стволы Макси Энериков вниз. Крепыш скомандовал своим: «Грузимся! И помогите Дицлу!» Не прошло и минуты, как штурм пехотинцы уже находились внутри блока. Пилот повернулся к Акулову. «Если не хочешь сидеть рядом с ними, можешь расположиться у меня в башне». Пронзительно взвыл второй сигнал. Глава 13. После третьего сигнала в динамиках башни раздался мужской голос. «Пилоты стрелки, доложить о готовности. Блок Баррас 303 в норме». Отчетливо произнес в ответ индеец и нажал одну из клавиш под центральным экраном. Спустя минуту десантный транспорт мелко задрожал. Пилот пристегнулся ремнями и бросил взгляд на Акулова. Землянин тут же последовал примеру Барраца. Управившись с застежками, Геннадий сказал: «Хорошо, что я не полез с этими хамами в отсек». «Почему?» — улыбнулся индеец. «Кто знает, что у них на уме. Загасили бы меня там, а после высадки списали на потери. Это ты точняк угадал. Делать нам больше нечего». Раздался голос крепыша в динамиках башни. «Откуда ты такой буйный взялся?» «С земли», — растерянно ответил Акулов, совсем не ожидавший, что его услышат в пехотном отсеке. «Да ты нашему Дицлу одномерянин», — воскликнул собеседник. «Конечно, зря ты его так приложил. Он у нас парень безобидный. Земеля, извини меня», — громко попросил прощения Геннадий. «Ничего», — просипел Дицл. «Я сам нарвался. Айда к нам в отсек». «Никаких передвижений», — вмешался Барац. «Скоро скачок. И вообще, закрывайте шлемы и тестируйте системы жизнеобеспечения». Раздался короткий пронзительный писк, и блок сильно тряхнуло. Тут же на всех пассажиров навалилась неимоверная тяжесть. Словно бетонная плита упала сверху и придавила, сплющивая и дробя кости. Акулов не мог пошевелить и пальцем. Перегрузка резко сменилась чувством легкости. Казалось, что падаешь в бездонную пропасть. Снова писк. Неожиданно все ощущения исчезли. Геннадий посмотрел на пилота. Тот спокойно перебирал клавиши под замерцавшим центральным экраном, на котором виднелся ствол пушки и стена секции. Перехватив взгляд помощника, индеец сообщил: «Скачок завершен. Сейчас матка производит выход в район высадки. Время еще есть, и если хочешь, научу тебя обращаться с моим орудием. Давай. Кстати, я на Хронтаре стрелял с бортовой энергетической пушки». «Шутишь?» – изумился пилот. «Кто же тебя за нее посадил?» «Перед переходом на Хронтар напали конорцы. В это время товарищ водил меня на экскурсию. Оказались рядом с пушкой. Тут обстрел. Стрелок орудия погибло. Вот я инициативу и проявил», — немного смущаясь, рассказал Геннадий. «Да ты герой», — с еле заметным сарказмом заметил Барац, выбираясь с пилотского кресла. «Прыгай сюда и откидывай шлем».